Звука выстрелов еще не слышно, отвлеченно отметил про себя Крейг. И вдруг пыль слева от них совсем рядом взметнулась вверх фонтанами высотой не менее 6 футов, кажущимися в перегретом воздухе воздушными и совершенно безопасными. Потом донесся зловещий звук пролетевших мимо пуль, похожий на звон медного телеграфного провода после удара по нему железной палкой. «Влево!» — заорал Крейг. «Всегда поворачивай туда, куда попали пули. Стрелок будет корректировать огонь в противоположную сторону, а поднявшаяся пыль скроет машину. Следующая очередь прошла очень далеко справа». «Право!» — крикнул Крейг. «Стреляй в них!» — крикнула Селиен. Она явно оправилась от удара и рвалась в бой. «Я отдаю приказы», — сказал он, — «а ты рулишь». Следующая очередь взметнула вверх фонтаны пыли в 100 ярдов. «Влево!» — их виляние не давало стрелку возможности прицелиться. Пыль из-под колес мешала определить расстояние, но это стоило им преимущества в скорости. Грузовик снова стал догонять их. Ланчак был совсем близко. 100 акров голой, сверкающей на солнце поверхности. Крейг прищурился и увидел следы небольшого стада зебр. Их копыта пробили корку, и на поверхность выступила желтоватая каша, в которой застрянет любой автомобиль, рискнувший выехать на эту кажущуюся ровной и твердой поверхность. «Постарайся миновать правую кромку», — крикнул он. «Левее, еще левее, так держать». Прямо на их пути было узкое ответвление солончака. Быть может, в полупогоне преследователи не заметят его и поедут напрямую. Он рискнул посмотреть назад. Дьявол. Командир был слишком опытным и стал объезжать солончак. Очереди пулемета практически не прекращались. 3 пули попали в машину, оставив зазубренные дыры, окруженные кольцами голого металла. «Все в порядке?» — спросил он. «В порядке», — ответила Селиен, но голос был уже не таким самоуверенным. «Крейг, машина не слушается меня. Я вжала педаль до упора, а скорость падает. Что-то заклинило». Крейг сам чувствовал запах раскаленного до красна металла. «Тимон, дай мне автомат». Грузовик находился вне пределов дальности АК-47, но, выпустив очередь, он почувствовал себя менее беспомощным, несмотря на то, что даже не увидел, куда попали пули. Они объехали узкий перешеек солончака, и Крейг посмотрел вперед, перезаряжая автомат. «Как далеко до границы?» 10 миль. «Но остановится ли на границе другой страны карательный отряд 3-й бригады, получивший приказ по коду «Леопард»? Израильтяне и южноафриканцы давным-давно создали прецедент преследования врага на нейтральной территории. Он знал, что эти солдаты будут преследовать их до самой смерти. Лендровер ритмично раскачивался на разбалансированной подвеске, и Крейг впервые понял, что им не уйти. В ярости он разрядил 2-й магазин короткими очередями, и на 3-й очереди «Тойота» вдруг вильнула и остановилась. «Попал!» — торжествующе закричал он. «Так и надо!» — крикнула в ответ Селиен. «Джеронимо!» «Отлично, мистер Мерлоу, просто отлично!» Грузовик стоял неподвижно, и постепенно вокруг него оседали клубы пыли. «Съели!» — завопил Крейг. «Воткните в задницу, дети дикобразов!» Он разрядил автомат в неподвижный грузовик. Люди суетились вокруг кабины, как муравьи возле жука, а Лендровер храбро мчался вперед. «О нет!» — простонал Крейг. Силуэт грузовика изменился, позади него снова появился шлейф пыли. Возможно, Крейг случайно попал в водителя. Как бы то ни было, повреждение, которое ему удалось нанести, не было окончательным. Преследователи остановились всего на 2 минуты, а потом грузовик поехал быстрее, чем прежде. Словно в подтверждение худших подозрений Крейга, пулеметная очередь попала в Лендровер. Кто-то закричал в кабине. Крик был пронзительным и женским. Крейг похолодел и прижался к крыше, замерев от ужаса. «Тимон ранен!» — услышал он голос Селиен, и сердце его снова забилось. «Насколько сильно?» «Очень, он весь в крови. Мы не можем останавливаться». Крейг в отчаянии посмотрел вперед на бескрайнюю пустыню. Исчезли даже уродливые деревья. Пустыня была ровной и однообразной. От отраженных от солончаков лучей солнца небо казалось молочно-бледным. Размывалась линия горизонта, невозможно было определить границу между небом и землей. Не на чем было остановиться взгляду. К Крейг опустил взгляд и отчаянно закричал «Стоп!». Он застучал по крыше кабины изо всей силы. Селен мгновенно отреагировала и нажала на тормоз. Искалеченный лендровер занесло, и он остановился. Причиной таких отчаянных действий Крейга был вполне невинный маленький комочек рыжеватого меха, не больше футбольного мяча. Он прыгал на непропорционально длинных задних ногах перед машиной, потом внезапно скрылся в земле. «Заяц-прыгун!» — крикнул Крейг. «Огромная колония прямо перед нами!» «Кенгуровые крысы!» Селен выглянула из окна, не глуша двигатель, ожидая указаний Крейга. Им повезло. Зайцы-прыгуны вели преимущественно ночной образ жизни, и увидеть даже одно животное днем на поверхности земли было большой редкостью. Только внимательно присмотревшись, Крейг смог определить размер колонии. Она состояла из десятков тысяч нор, вход в который выглядел почти незаметным бугорком, но Крейг знал, что земля под ними была изрезана пересекавшимися норами,